Глава 16. Возвращаясь домой, Левин расспросил все подробности о болезни Кити и планах Щербацких. И хотя ему совестно бы было признаться в этом, то, что он узнал, было приятно ему. Приятно и потому, что была еще надежда, и еще более приятно потому, что больно было ей, той, которая сделала ему так больно. Но когда Степан Аркадьич начал говорить о причинах болезни Кити и упомянул имя Вронского, Левин перебил его. «Я не имею никакого права знать семейные подробности, по правде сказать, и никакого интереса». Степан Аркадьич чуть заметно улыбнулся, уловив мгновенную и столь знакомую ему перемену в лице Левина, сделавшегося столь же мрачным, сколько он был весел минуту назад. «Ты уже совсем кончил Олесе с Рябининым?» — спросил Левин. «Да, кончил. Цена прекрасная — 38 тысяч. 8 вперед, а остальные на 6 лет. Я долго с этим возился. Никто больше не давал». «Это значит, ты даром отдал лес?» — мрачно сказал Левин. «То есть почему же даром?» — с добродушной улыбкой сказал Степан Аркадьич, зная, что теперь все будет нехорошо для Левина. — «Потому что лес стоит, по крайней мере, 500 рублей за десятину», — отвечал Левин. — «Ах, эти мне сельские хозяева!» — шутливо сказал Степан Аркадьич. — «Этот ваш тон презрения к нашему брату городским. А как дело сделать, так мы лучше всегда сделаем». — «Поверь, что я все расчел», — сказал он, — «и лес очень выгодно продан, так что я боюсь, как бы тот не отказался даже. Ведь это не обидной лес», — сказал Степан Аркадьич, желая этим словом «обидной» совсем убедить Левина в несправедливости его сомнений, а дровяной больше, и станет не больше 30 сажен на десятину, а он дал мне по 200 рублей. Левин презрительно улыбнулся. «Знаю, — подумал он, — эту манеру не одного его, но и всех городских жителей, которые, побывав раза два в 10 лет в деревне и заметив 2-3 слова деревенские, употребляют их кстати и не кстати, твердо уверенные, что они уже все знают. Обидной, станет 30 сажен, говорит слова, а сам ничего не понимает. Я не стану тебя учить тому, что ты там такое пишешь в своем присутствии», — сказал он. «А если мне нужно, то спрошу у тебя. А ты так уверен, что ты понимаешь всю эту грамоту о лесе? Она трудная? Счел ли ты деревья?» «Как счесть деревья?» — смеясь, сказал Степан Аркадьич, все желая вывести приятеля из его дурного расположения духа. «Сочесть пески, лучи планет, хотя и мог бы ум высокий...» «Ну да. А ум высокий Рябинина может, и ни один купец не купит, не считая, если ему не отдают даром, как ты. Твой лес я знаю. Я каждый год там бываю на охоте, и твой лес стоит 500 рублей чистыми деньгами, а он тебе дал 200 в рассрочку. Значит, ты ему подарил 1030. «Ну, полно увлекаться», — жалостно сказал Степан Аркадьич. «Отчего же никто не давал?» «От того, что у него стачки с купцами. Он дал отступного. Я со всеми ими имел дела, я их знаю. Ведь это не купцы, а барышники. Он и не пойдет на дело, где ему предстоит 10-15%, а он ждет, чтобы купить за 20 копеек рубль». «Ну, полно! Ты не в духе!» «Нисколько!» — мрачно сказал Левин, когда они подъезжали к дому. У крыльца уже стояла, туго обтянутая железом и кожей, тележка с туго запряженную широкими гужами сытою лошадью. В тележке сидел туго налитой кровью и туго подпоясанный приказчик, служивший кучером Рябинину. Сам Рябинин был уже в доме и встретил приятелей в передней. Рябинин был высокий, худощавый человек средних лет, с усами и бритым выдающимся подбородком и выпуклыми мутными глазами. Он был одет в длиннополый синий сюртук с пуговицами ниже зада и в высоких, сморщенных на щиколках и прямых на икрах сапогах, сверх которых были надеты большие калоши. Он округло вытер платком свое лицо и, запахнув сюртук, который и без того держался очень хорошо, с улыбкой приветствовал вошедших, протягивая Степану Аркадьичу руку, как бы желая поймать что-то. — А, вот и вы и приехали, — сказал Степан Аркадьич, подавая ему руку. — Прекрасно. — Не осмелился ослушаться приказаний вашего сиятельства, хоть слишком дурна дорога. Положительно всю дорогу пешком шел, но явился в срок. — Константину Дмитриевичу мое почтение, — обратился он к Левину, стараясь поймать и его руку. Но Левин, нахмурившись, делал вид, что не замечает его руки, и вынимал вальдшнепов. — Изволили потешаться охотой? Это какие, значит, птицы будут? — прибавил Рябинин, презрительно глядя на вальдшнепов. — Вкус, значит, имеют. И он неодобрительно покачал головой, как бы сильно сомневаясь в том, чтобы эта овчинка стоила выделки. — Хочешь в кабинет? Мрачно хмурясь, сказал Левин по-французски Степану Аркадьичу. — Пройдите в кабинет, вы там переговорите. — Очень можно, куда угодно-с, — с презрительным достоинством сказал Рябинин, как бы желая дать почувствовать, что для других могут быть затруднения, как и с кем обойтись, но для него никогда и ни в чем не может быть затруднений.